Социальные движения. Социальное движение — особый класс социальных явлений, который должен быть рассмотрен в связи с анализом психологической характеристики больших социальных групп и массового стихийного поведения. Социальное движение представляет собой достаточно организованное единство людей, ставящих перед собой определенную цель, как правило, связанную с выражением коллективного недовольства, поддержки или сопротивления каким-либо социальным изменениям. Это могут быть события, насильственно изменяющие образ жизни или привычные оценки каких-либо явлений. Социальные движения обладают различным уровнем. Это могут быть широкие движения с глобальными целями, борьба за мир, за разоружение, против ядерных испытаний, за охрану окружающей среды и тому подобное. Локальные движения, которые ограничены либо территорией, либо определенной социальной группой, против захоронения ядерных отходов на территории региона, за равноправие женщин, за права сексуальных меньшинств и так далее, и движения с сугубо прагматическими целями в очень ограниченном пространстве за смещение кого-либо из членов администрации муниципалитета. Каким бы уровнем социальные движения ни обладали, они демонстрируют несколько общих черт. Прежде всего, всякое социальное движение базируется всегда на определенном общественном мнении, которое как бы подготавливает социальное движение, хотя впоследствии само формируется и укрепляется по мере развития движения. Во-вторых, всякое социальное движение имеет в качестве цели изменение ситуации в зависимости от его уровня, то ли в обществе в целом, то ли в регионе, то ли в какой-либо группе. В-третьих, в ходе организации движения формулируется его программа с той или другой степенью разработанности и четкости. В-четвертых, движение отдает себе отчет в тех средствах, которые могут быть использованы для достижения целей, в частности, в том, допустимо ли насилие как одно из средств. Наконец, в-пятых, всякое социальное движение реализуется в той или иной степени в различных проявлениях массового поведения, включая демонстрации, манифестации, митинги, съезды и прочее. Штомпка, 1996. Исходным пунктом всякого социального движения является проблемная ситуация, которая и дает импульс возникновению движения. Она одновременно преломляется и в индивидуальном сознании, и в сознании определенной группы. Именно в группе достигается некоторое единство мнений, которое и будет выплеснуто в движении. Здесь важно подчеркнуть, что значимыми будут как относительно устойчивые социальные представления, сформировавшиеся на протяжении предшествующего развития группы, так и подвижные элементы массового сознания, сформировавшиеся на основе последней информации, часто неполный и односторонний. Отсюда всегда относительная легкость изменения содержания лозунгов и целей движения. Чрезвычайно важными с точки зрения социальной психологии являются три следующих вопроса: механизмы присоединения к движению, соотношение мнений большинства и меньшинства, характеристика лидеров.